писал автору об успехе, который пьеса имела в Германии, в Дрездене, Мюнхене и Берлине. Там она прошла 600 раз, а также в Вене, Праге, Будапеште. Она шла в театре Макса Рейнхарда, постановке Рихарда Валентина. Примечание. Вопреки советским данным, Рейнхард пьесу не ставил, но ему принадлежал сам театр, где она шла, и он также играл роль Луки. Деньги за границей накопились по тем временам очень большие не только от постановок, но и от издания сочинений по-немецки, и от публичных чтений на утренниках Горьким своих сочинений, деньги с которых, впрочем, шли большевикам прямым путем на покупку оружия. Этот факт известен из воспоминаний М. Литвинова. По соглашению с Ладыжниковым Горький решил поручить сбор денег в Германии, а также и хранение специальному агенту, боясь, что не сегодня-завтра он сам окажется либо на нелегальном положении, либо будет сослан. Но кто мог быть таким агентом? Только свой брат, член большевистской фракции, конечно, живущий в Европе постоянно и знающий все ходы и выходы, как получать авторский гонорар с европейских театров. 20% должны были идти такому агенту, 40% в кассу большевиков, о чем Горький своевременно осведомил Ленина, и 40% решено было класть на имя Горького в банк. Человек, на которого пал выбор Горького и который стал его агентом в Европе, был Александр Лазаревич Парвус, тот, который впоследствии в 1917 году помог Ленину вернуться из Швейцарии в Россию. В 1903 году Горький жил в Крыму, куда Парвус и приехал к нему за доверенностью. Он приехал нелегально. В юности он был замешан в дела народной воли по фальшивому паспорту. Он пробыл в Севастополе 2 дня. Горький приехал к нему на свидание из Кореиза, и на Севастопольском вокзале было подписано соглашение. Они знали друг друга раньше. Свидетелем был К.П. Пятницкий, издатель сборников «Знания», и близкий друг Горького в то время. Через несколько лет отношения между Пятницким и Горьким испортились. Горький ушел из редакторов «Знания», и дело окончилось судом. Но в Севастополе Горький действовал как официальный редактор «Знания», а Парвус – как владелец недавно открытого им немецкого издательства, где его компаньоном был некто Юлиан Мархлевский, он же Карский, польский коммунист, деятель международного революционного движения. С подписанным документом в кармане Парвус уехал в Германию. Парвус был одновременно и членом РСДРП, и Германской социал-демократической партии, и имел крупные знакомства среди немецких социалистов.